Глава 12. Головной в колонне шла, само собой, 34-ка Ильи. За ним два БТ, потом грузовик, топливозаправщик, опять грузовик, третий БТ и замыкающим опять Т-34. Сейчас колонна ждала. Казалось, что даже танки вздрагивают от нетерпения рыча. «Быстрей! Быстрей!» А впереди бойцы раскидывали в стороны маскировку. Ломать не строить, справились они быстро. Оказалось, рассвет уже давно наступил. Просто этот факт от нас скрывал лес со своим полумраком. С другой стороны, а что удивительного летом-то? Это ж как мы зарапортовались, если рассчитывали еще какое-то время пользоваться предрассветными сумерками, а? Едем четверть часа, все тихо. Скоро будет развилка, правее которой разгромленный нами склад. Я тряхнул головой, прогоняя дремоту. Всю ночь пробегали, теперь в кабине в сон клонит. Надо что-то с этим делать. Нельзя мне спать. Я надел наушники и нажал на тангенту. «Илья, что у вас?» В наушниках зашипело, и сквозь треск донеслось. «Впереди вижу пыль. Нам навстречу кто-то движется». И уже не мне, а своим танкистам. «К бою!» Идущие перед нами БТ разошлись в стороны, разворачиваясь в боевой порядок. Мы, наоборот, начали замедлять ход. В заднее окно я видел, как Корда поводит стволом шкаса, который мы с Горем пополам укрепили на треноге от МГ-34. Точнее, видел-то я только гуляющий ствол, а о том, что им управляет мой ординарец, просто знал. Стараясь создать пулеметчику хоть какую-то защиту, вдоль переднего борта собрали узкий ящик, набив его ветками и землей, так что обзора назад не было никакого. Остаток колонны встал. Так было обговорено заранее. Если встречаем противника, головные танки идут на соприкосновение, остальные ждут команды. Теперь вот сижу в кабине, жду. Зато сна ни в одном глазу, как рукой сняло. 34-ка встала, раздался пушечный выстрел. Пулеметы трещали уже давно. Из пыли выкатился мотоцикл с коляской и завалился на бок. Где-то там, внутри серого облака, раздался взрыв. Оба БТ двигались вдоль дороги с двух сторон, расстреливая кого-то из пулеметов. Танковые орудия стреляли редко. Ответного огня практически не было. Несколько раз послышался характерный стук МГ-34, но на этом все. В наушниках затрещало, и я услышал голос Найденова. Даже несмотря на помехи, было понятно, что лейтенант доволен. Выслушав доклад, я вылез на ступеньку грузовика и дал сигнал «Марш!», подняв руку над головой и опустив ее до уровня плеча в направлении движения. Колонна медленно тронулась. Пыль на дороге оседала. В некоторых местах ее сменял стелющийся по земле дым. Стало видно работу наших танкистов. А они раздолбали длинную колонну техники. По большей части грузовики с бочками в кузовах и топливозаправщики. Я насчитал их 32. В сопровождении шли бронетранспортеры. И вот тут у меня возникли вопросы. Дело в том, что на первый взгляд подбитых ганамагов было всего два — головной и последний. Переднему влепили снаряд в лоб, а последний явно попытался развернуться, и ему досталось в корму. Десантную дверь вывернуло внутрь, экипажу и десанту, если он был, точно хана. А вот еще три машины внешне не пострадали. Стоят с распахнутыми дверями, стволы пулеметов торчат к небу. И как так? Немцы что, вообще не пытались сопротивляться? Или некому было? В смысле, что на БТРах были только водители и пулеметчики. Соответственно, первых сняли сразу, а вторые геройски сделали ноги. Но попытались, во всяком случае. Вокруг кое-где чадящие, кое-где просто покореженные, а кое-где и абсолютно целой техники валялись трупы. Немного. Похоже, личного состава и впрямь было по минимуму. Я оглянулся. Картинка радовала глаз. Едва машины остановились, бойцы заняли оборону. На своих местах сидели водители, Пулеметчики со вторыми номерами контролировали местность, остальные рассыпались вокруг, держа оружие на изготовку. В общем и целом, грамотно. Узнаю работу наших пограничника и комиссара. Уверен, что командовали именно они. Старшина Кузьменко, возьмите 5 человек и осмотрите колонну. Собрать оружие, боеприпасы, пищевые пайки. Сержант Рамон, возьмите 2, осмотрите технику на предмет использования. Очень надеюсь, что эти 3 бронетранспортера на ходу. Тогда пересаживаем людей на бронетехнику, и нам сам черт не страшен. Если смотреть по карте, до Сорок нам около 80 километров. Это по прямой. Допустим, по прямой не получится, и расстояние возрастет до 150 километров. В любом случае, это меньше пробега на одной заправке, так что нам теоретически даже заправщик не нужен. А вообще, все эти бочки и цистерны направлялись на склад ГСМ, который мы ночью захватили. Получается, фрицы о налете даже не слышали? Лихо мы. Может, прежде чем рвануть к Сорокам, уничтожить его ко всем чертям? От приятных мыслей меня оторвал Рамон. «Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнено. На ходу 3 бронетранспортера, 3 топливозаправщика и 21 грузовик. Цистерны и бочки пустые, в баках по ползаправки. Как внутри у БТРов. Убрали, товарищ лейтенант, можно загружаться». «Вот же понятливый у меня комиссар. Тот бензин, что у нас в бочке, для них подходит?» «Так точно». «Ясно. Слушай приказ. Заправить баки под завязку. Личный состав пересадить на бронетранспортеры. Первым командую я, вторым ты. На третий назначь старшину из ремонтников. Медсестер во 2-й БТР. Времени на все 1 час. «Есть». Народ забегал, засуетился. А вот большая часть моих ребят осталась держать периметр. Ученые. Но ведь как странно. Вчера нашумели. Сегодня опять шумим. И ничего. Ощущение, что тут на километры вокруг полное безвластие. Ни наших, ни немцев. И где же они кучкуются в таком случае? Продолжая думать, вызвал Илью. Сообщил ему о своем решении. Кинул вопрос по поводу заправщика. Нужен он нам или нет? Решили, нужен. Хрен его знает, что там впереди. А потом Найденов задал вопрос, который и так крутился у меня в голове. «Слушай, Кит, что ты думаешь по поводу этой колонны?» «То же, что и ты. Фрицы готовят очередное наступление, и им нужна горючка. Я вот думаю, а не смотаться ли нам к складам и не расфигачить ли их к ядрене фени? У вас как с боекомплектом?» «Не поверишь, я о том же думаю. С одной стороны, мало ли с чем столкнемся, снаряды нужно беречь. А с другой, это ж если склады подорвать, немцам кукиш с маслом достанется, а не бензин. Ну, раз мы оба так думаем, поехали?» «Поехали. Как только все загрузятся, выдвигаемся. Кроме 3 бронетранспортеров, мы разжились мотоциклом с коляской. И теперь впереди нас катилась разведка в немецкой форме. На такую возможность меня навели трофеи моих ребят. Как оказалось, горжеты фельдъегерей пользуются спросом не только у коллекционеров в моем времени, но и у бойцов сейчас. Из 4 мертвецов мои парни обобрали 3. А мотоциклистов с такими бляхами никто не остановит. С военной полицией не любят связываться ни в какой армии. Так что теперь впереди нас катится патруль с надписью «Фельджандармерия» на груди. И у них в коляске на всякий случай рация. Правда, за последний 1 час с небольшим мы практически никого не встретили. А ведь было опасение, да что там, уверенность, что после взрыва склада ГСМ начнется операция по поимке диверсантов, и нам сядут на хвост. Операция, разумеется, началась, но у нас за спиной. Там, между Тырново и Тринко, оцепляли лес немецкие, итальянские и даже частично венгерские части. В эфире стоял шум. Одних направляли к месту развертывания, другим давали команду стоять и ждать, третьи прочесывали лесные массивы, которых было несколько. Шли споры по поводу количества вооружения, оснащения и принадлежности диверсантов. А делов-то всего 3 залпа фугасными из 5 танковых орудий. Основные взрывы начались, когда мы уже уходили. Зато уж рвалось так, что воздух вздрагивал. Илья даже вызвал меня и поинтересовался, не было ли на складе еще и снарядов. Я честно ответил, что сейчас не смотрел, ночью тем более мы особо не шуровали, горючим затарились и ходу. Короче, спустя минут 10 после расстрела складов начался большой сабантуй. Просто искали нас не там, мы ведь опять сваливали в обход. Сначала на Гординешты, потом на Единцы, огибая городок с юга. Пытались двигаться напрямую в сторону Сорок, но все время приходится забирать южнее. В результате движемся практически на Рыжканы. За все это время мы встретили несколько одиночных машин и телег, да пару раз проносились мотоциклисты. Что интересно, немцы тут настолько уверены в себе, что даже не удивляются русским танкам в своем тылу. Ведь в колонне идут ганамаги, который знает весь вермахт. А значит, советские танки — трофей. То, что может быть наоборот, никому из фрицев в голову не приходит. И я не совсем понимаю происходящее, но нам все чаще попадаются румыны. Не то чтобы много, но вообще-то их тут быть не должно вовсе. Полоса действий 4-й румынской армии намного южнее, в районе Бельц. Ладно бы еще венгры. Они ввиду малочисленности у всех на подхвате, но мамалыжники... Надо бы уточнить обстановку, а то прям в неизвестность. Если что, умереть геройски мы, конечно, сумеем, но вот в моих планах значится вывести людей живыми. Им еще заслуженные награды в Кремле получать. Не доезжая Рыжкан, мы повернули на Дрокию. И опять тишина. Только километрах в 3 от города встретилась длинная колонна разномастных грузовиков, причем 3 из них были набиты солдатами. Один из танкистов Ильи в трофейной танковой куртке, пилотке и наушниках, сидя в башенном люке замыкающей 34-ки, даже рукой Гансом помахал. Совсем осмелели ребята. Не к добру. Пришлось вызывать Найденова, а уж он своим людям хвосты накрутил. Вроде успокоились. И Дрокию, и Сгурицы мы проскочили без шума, причем в последний, прямо по центральной улице. Гарнизон в селе стоял румынский, что меня добило окончательно. Мамалыжники занимались своими делами, на нас внимание поначалу обратили, да еще какое, но, усмотрев знакомые угловатые коробки СД-КФЦ-251, интерес потеряли, вернувшись к изъятию продуктов и вещей у населения. Вопрос. Что все-таки происходит? Вот нечего тут делать румынам. Нечего. Они, захватив Бельцы, сейчас должны левым флангом двигаться через Флорешты на Каменку, а они тут стоят. Причем, если присмотреться, совсем недавно. Что это значит? И куда делись немцы? От размышлений меня оторвала команда «Стоп», переданная по рации. Колонна встала, а я, пользуясь тем, что на дороге совершенно пусто, вылез из БТРа и пошел к головному танку. Илья, тоже соскочивший на землю, коротко обрисовал ситуацию. В 2 километрах впереди наш головной дозор обнаружил интенсивное движение на небольшой проселочной дороге. Ребята вовремя свернули в сторону и сейчас изображают пост фельджандармерии. Стоят так, чтобы видеть дорогу, но быть от нее на удалении. А по дороге движутся подразделения как немцев, так и румын. Причем немцы, идущие на юг, в основном на грузовиках и бронетранспортерах. А вот румыны движутся им навстречу в пешем строю. Мы простояли на дороге больше 4 часов, пока разведка не сообщила, что путь свободен. Пока ждали, собрали что-то вроде военного совета. Кроме меня и Найденова присутствовали Рамон, Пурцеладзе и Кузьменко. Обсудив сложившуюся ситуацию, мы решили на полной скорости идти мимо Сорок к мосту. Нашему мосту. Если попытаются остановить, прорываться с боем, но не останавливаться. Пройдя 15 километров, мы выскочили к окраине Сорок. И там стали свидетелями боевых действий доблестных румынских войск. Недалеко от леса, оставшегося справа от нас, стояли несколько десятков телег. На них были навалены узлы и чемоданы. Тела мужчин, десятка два, часть в форме, часть в гражданском, лежали вдоль дороги. Один из них был прибит к земле колом. Остальных, судя по состоянию тел, забили до смерти. А прямо рядом с трупами где-то сотни полторы румынских солдат воевали. Несколько пацанов, по виду лет 14-15, пытались защитить женщин. Их там было много, молодых и в возрасте, девочек-подростков и совсем малышек. Часть сидела или лежала на земле под охраной наиболее порядочных румын. Другим повезло меньше, и с ними развлекались остальные вояки, избивая мальчишек и одновременно насилуя их матерей и сестер. Колонна остановилась, пулеметчики открыли огонь. Без команды. Я даже не понял, как оказался вне БТРа с пистолетом в руке. 12 патронов закончились в несколько секунд. Пистолет вернулся в кобуру, а ему на смену пришел нож. Меня переклинило. Видимо, сказался весь стресс прошедших дней. Я забыл о том, что я командир, что надо управлять людьми. Я хотел только одного — рвать этих тварей на куски. Бой, если это можно так назвать, распался на отдельные схватки. Часть из них разум выхватывал из общей свалки. Вот Корда ударом кулака сбил на землю здоровенного детину, который завалил на телегу совсем еще ребенка, девочку лет 12. А потом, ухватив румына за ноги, ударил его головой о втулку колеса. А в другом месте осатаневший Рамон рубит саперной лопаткой группу мамалыжников, скопившихся возле распластанной на земле женщины. Время от времени коротко стучит пулемет, снимая кого-то из пытающихся бежать. А мы бьем, рубим и режем. У меня все руки в крови, как и гимнастерка и брюки. Я точно помню, что перерезал пару глоток тем, кто не успел слезть с жертв. Несколько раз, кажется, достали и меня, но боли я не чувствую. С земли подхватился румын, бросился бежать. Я метнул штык от румынской винтовки, которую сейчас использовал в качестве ножа. Солдат упал, тяжело заскреб ногами. Я подошел, посмотрел сверху. Тяжелый клинок практически перерубил позвоночник. И да, это не солдат, а офицер. Кстати, мог сразу догадаться. По сапогам и кителю. На погонах три полоски. Капитан. Это я, похоже, командира роты свалил. Как только я начал думать, в голове стал рассеиваться туман ярости. Но только начал. Я поддел ногой и перевернул тело этой сволочи. Рукоять штыка ударилась о землю, и он заорал от боли, приходя в сознание. Та же боль помешало ему сразу осознать, что произошло. А потом он понял и прохрипел что-то на румынском. Я покачал головой. «Не понимаю». И он повторил уже по-русски. «Добей». Акцент есть, но именно акцент. Похоже, языком он владеет достаточно свободно. И я не мог не спросить. «Зачем?» Он понял и посмотрел на меня. И в его глазах было почти все. Боль, страх, гнев. Не было там только двух вещей — надежды и раскаяния. Даже сейчас, почти мертвый, он не жалел о том, что сделал. И снова хрипло: «Добей!» И я развернулся и пошел прочь, оставляя его лежать. Ремня, а следовательно и кобуры с пистолетом, на нем не было. Снял скотина. Так что будет он подыхать долго и мучительно. А если вдруг ему не повезет, и он останется в живых, то и жить, точнее, существовать, будет так же мучительно. Хотя вряд ли долго. И я уходил, слушая хриплые проклятия на двух языках. Живых румын больше не было. Бойцы пленных не брали. Поднявших руки просто убивали быстро. Короткое тудух пулемета, и все. Сейчас медленно отходящие от адреналинового скачка бойцы бродили по месту схватки. Некоторые оглядывались так, словно видели все окружающее впервые. Но еще бы. Нас ведь так накрыло, мама, не горюй. Мгновенно с катушек слетели. А вот лейтенанта Найденова не вижу. Неужели удержался и остался на месте? Крут парень, завидую. А еще, если внимательно посмотреть, из экипажей танков присутствует не больше половины. И ни одного мехвода или командира. Нет, не завидую. Уважаю. Я повернулся. Илья сидел в люке, вцепившись в крышку. Даже отсюда вижу, что пальцы белые. Ну да, ему оттуда видно гораздо больше, чем мне. Повернулся и пошел к дороге, но дойти не успел. «Товарищ лейтенант, там вас просят». Я развернулся. Те из женщин, что сидели под охраной и ждали своей участи, сейчас помогали другим. А в нескольких метрах от меня стояла мама. Такая, какой я ее помнил по своим школьным годам. Почти такая. Волосы русые, а не рыжеватые. Глаза карие, а не зеленые. Скулы чуть другой формы. Прабабушка. Но как? Ведь они должны быть возле Каменки. Но ведь все изменилось. Клейст не прорвался через нас. Немцы сначала замешкались, а потом вообще все переиграли. Могли женщины детей отправить не к Каменке, а сюда? Вроде бы нет. Сороки под удар попали одними из первых. Но, с другой стороны, их ведь явно отправили позже, чем в моей истории. Возможно, они пытались пройти, но не могли и двигались, уходя с дороги наступающих немцев и румын. Прямо как мы. Мы ведь тоже собирались прямо на Сороки, а сделали петлю в десятки километров. А женщина ждала, и я пошел к ней. «Здравствуйте». «Здравствуйте, товарищ лейтенант. Это вы командир?» «Так точно. Нам нужна медицинская помощь, и желательно, чтобы персонал был женский». Я посмотрел. Наши медички уже работали возле пострадавших. Наши девушки уже помогают. «Да, спасибо, я видела, но необходимо вызвать еще людей. Там много раненых женщин. Ваши три медсестры не справятся». «А, похоже, она не понимает». «Прошу прощения, как вас зовут?» «Мария Сергеевна». «Так вот, Мария Сергеевна, вызвать я никого не могу. Мы находимся в тылу противника. Наша группа прорывается к мосту, который, как мне известно, находится под контролем наших войск». Лицо прабабушки белело на глазах. «Она, жена военного, прекрасно все понимает. У нас 5 танков и 3 трофейных бронетранспортера. Женщин и детей чуть больше сотни, и на данный момент многие из них сами передвигаться не могут. Так что вариантов немного. Или мы медленно, со скоростью пешехода, идем к мосту 12 километров по территории, занятой немцами, и нас бьют всю дорогу. Или мы идем сами, а они остаются, прячутся в лесу и надеются, что их не успеют найти. На последнее, учитывая трупы румын, надеяться трудно. Мария Сергеевна, а куда вы направлялись? Вы ведь не просто так выехали из леса. Да. Один из наших сопровождающих, он родом из Сорок был, сказал, что немцы из города ушли. А там есть паромная переправа. Была, то есть. В общем, можно было попробовать переправиться на лодках. Его друзья обещали помочь. Вот мы и поехали. А как из леса вышли, так и наткнулись на румын. Они нас не ждали, просто по дороге шли. К Сорокам. Вот так. Просто случай. Я собрался сказать что-нибудь успокаивающее, как вдруг понял. «Мария Сергеевна, вы сказали, что немцев в городе нет?» «Ну да». «А куда они делись, не слышали?» «Так они ушли к Каменке. Там очень много танков было. Мы несколько дней их слышали». «Вот это да!» «Получается, немцы перекинули группу Клейста не к Могилеву-Подольскому, а к Каменке? Но ведь мы же видели их танки там!» «Или нет, не видели. Были косвенные признаки. И тот майор, и грузовики, которые везли горючее. И диверсанты в нашей форме. Вот что главное!» «Стоп! А кто сказал, что их там не было?» «Что мешает фон Шоберту попытаться нанести удар в 2 местах? И вот ведь какое дело!» «Про удар у Могилева-Подольского мы предупредили, а про Каменку?» «И еще одно. что немаловажно. Если немцы из Сорок ушли, то кто там остался? Если предположить, что эти румыны, которых мы перебили, и есть новый гарнизон, значит, город пуст? А тогда есть надежда переправить женщин на тот берег. Мария Сергеевна, а где лошади? Мой вопрос застал женщину врасплох. Лошади? Да. Не на себе же вы телеги тянули. А лошадей солдаты к лесу отвели. Я оглянулся и крикнул. Корда, ко мне! Через минуту ординарец был уже рядом. Товарищ лейтенант, закончить я ему не дал. Владимир Семенович, бери пару бойцов и дуйте к лесу. Туда румыны лошадей увели. Кровь из носу, но они нам нужны. Я про лошадей. Румын можешь там и бросить. Есть! И Корда испарился. Нет, ну как у него получается при таких-то габаритах? А в глазах прабабушки появилась надежда. Собирайте своих людей, Мария Сергеевна. Мы проводим вас к переправе и проконтролируем, чтобы вы смогли уйти. Я оставлю с вами пару человек и рацию. Надеюсь, наши быстро вас найдут. А вы? А нам, как оказалось, срочно нужно в Каменку. Но там... Мария Сергеевна, вы жена начальника Бельцкой комендатуры. Вы должны понимать, что значит перемещение крупных сил на другой участок. Она поняла. Товарищ лейтенант, вы не представились. Извините, лейтенант Дубинин. А по имени-отчеству? Никита Алексеевич. Спасибо, Никита Алексеевич, и за то, что уже спасли, и за то, что даете надежду, и за верность долгу. Спасибо. Вот черт, чувствую, что начинаю краснеть. Только собрался ответить, как она сообразила. «Товарищ лейтенант, а откуда вы знаете, чья я жена?» «Блин, вот это я сглупил. Вот откуда мне в самом деле знать, кто она такая?» «А прабабка смотрит. Требовательно так, как в детстве». «Что? В каком детстве? Я же о ней только от мамы слышал. Я и бабушку-то не видел никогда. Что, черт меня возьми, происходит?» Похоже, на лице у меня что-то проявилось, так как женщина спросила уже гораздо тверже. «Откуда вы меня знаете?» «Спас Корда, пригнавший лошадей. Охраны там не было, просто их отогнали в сторону, чтобы не мешали». «Мария Сергеевна, вы потом все поймете. А сейчас нужно спешить. Тут бой был, стреляли. Если пошлют кого-нибудь проверить, поднимут тревогу. Так что давайте все вопросы потом». А потом началась работа. Мои бойцы помогали запрягать лошадей, укладывали в телеги тех, кто особо пострадал. Погибших к общей радости не было. Через час телеги втянулись в город. Перед ними шел танк БТ, за ним гономаг, потом вереница упряжек с женщинами и детьми. Замыкали колонну оставшиеся бронетранспортеры и танки. Я сидел в люке наводчика командирской 34-ки. Парень получил ножом в бедро и выбыл из строя. Мы с командиром танкистов обсуждали создавшееся положение. Прикрыть переправу гражданских и раненых – это дело ясное. А вот дальше? Вместо того, чтобы двигаться к нашему мосту, я предлагал проделать марш еще в полсотни километров и выйти к Каменке. Там предупредить охрану моста или переправы, если она есть, а там по обстановке. Или уходим на ту сторону, если наши готовы, или держим оборону до последнего. Собственно, выслушав мои доводы, Илья сразу все понял и принял решение. Сейчас мы обсуждали, какими силами идем. По скорости техника была практически идентична, около 50 км в час. Топливозаправщик однозначно не нужен, да заправимся и бросим. Нам бы снарядов и патронов побольше, но тут уж что есть, то есть. План действий выглядит так. Помочь с переправой семьям командиров и раненым. Выйти маршем, по возможности не втягиваясь в бои, к переправе у Каменки. Держать переправу до подхода основных сил. И все-таки нам бы снарядов побольше. Вот чувствую, даже не так, знаю, что стоять придется насмерть. В Сороках нам повезло. И не просто повезло, а с большой буквы «П». Возле переправы нас ждал паром. Где его прятали от немцев, не знаю, но к нашему приходу он был. А охраняли его бойцы Листьева, того самого, который принял у меня узел обороны и отправлял в штаб для выяснения личности. Но не это главное. Кроме полка и приданной артиллерии, других сил тут не было. Что за силы имеются южнее, командир стрелков не знал. Зато он организовал доставку обратными рейсами снарядов и патронов для танков и штатного оружия. Боеприпасы к трофеям будем добывать на ходу. Для охраны переправляющихся женщин выделили взвод, усиленный двумя расчетами противотанковых ружей. Кстати, своих медичек мы отправили тоже, хоть они и возмущались. Выставленное нами боевое охранение никаких признаков движения в нашу сторону противника не заметило, и, пополнив боеприпасы до двух БК, мы были готовы уходить. К этому времени на тот берег переправили больше половины спасенных нами жен комсостава, но к ним присоединилось много местных. Видимо, на это был какой-то приказ, потому что охрана парома не возражала. Наша колонна была уже готова к выходу, когда ко мне подошла Мария Сергеевна с дочкой. Бабушка была на нее похожа, но гораздо меньше мамы. Мехводы заканчивали последние проверки, бойцы рассаживались по местам, а мы стояли друг напротив друга. «Вы не ответите на мой вопрос?» Прабабушка ответа особо не ждала, просто уточняла. «Не сейчас, Мария Сергеевна. Я уже говорил, вы потом все поймете». «Хорошо, тогда берегите себя». Я потрепал по голове девочку, которая моя будущая бабушка, поцеловал руку ее маме и полез на броню. Наводчиком в танке я еще не был.